Глава третья. Дежавю. Сегодня понедельник. Мы опять плохо спали. Почти каждую ночь одно и то же. Гаснет свет, и вот вроде мы засыпаем, и тут Павлик с закрытыми глазами начинает плакать, биться ногами и головой, отталкивая меня от себя с какой-то непонятной яростью. Я ничего не могу сделать, и сама тихонько плачу, не зная, как его унять. Постепенно, а иногда наоборот внезапно, он успокаивается и засыпает, но я потом не могу уснуть почти до утра. Врачи говорят, что это не страшно, у многих детей бывает, но мне ведь все время кажется, что я плохая мать и что-то делаю не так. «Павлик, вставай, сейчас дедушка придет. Пытаюсь я его растолкать, с тревогой глядя на часы. Не дай бог опять опоздаю на пары, но Павлик даже не шевелится. Теперь, когда надо просыпаться, у него самый крепкий утренний сон. Проблема в том, что Павлик сразу не взлюбил садик. Видимо, он решил, что это новый детский дом, и я могу там его оставить. Он упрямо каждое утро отказывается туда идти, и спасает только мой отец. Он приходит к нам в 8 и отпускает меня в институт. Они идут гулять в парк, по дороге смотрят на мусоровоз, строительные краны, кормят уточек, собирают листики. И только тогда, так и быть, Павлик соглашается заглянуть к друзьям. Так психологи посоветовали именовать детское дошкольное учреждение. Что делать? Мы никак не можем отказаться от сада. Я должна работать, а папа при всей его энергии не может сидеть с внуком до вечера. Я просто не знаю, что бы я делала без отца. Если бы не он, об усыновлении ребенка, наверное, не могло быть и речи. Одна я просто не справилась бы с грузом всех проблем. Но я вижу, что для него это не просто отдушина, это новая жизнь. С появлением Павлика он как будто помолодел на 10, если не на 20 лет. Началось с того, что он всем знакомым и малознакомым, включая случайных прохожих, сообщал: «А у меня внук теперь, да. Павлик, Ира моей сын, ему 3 года. А как он хорошо говорит, не все так говорят в его возрасте. А я его считать учу, уже до 10 прошли. А он меня все про машины спрашивает, вот увидит и сразу: деда, а это какая? А это? Уже сам различает, где там Лада, где Форд, где Мерседес». Папа взялся за дело так, что за этот первый, самый сложный для нас год стал для Павлика даже не дедом, а почти что настоящим отцом. Ходил с ним гулять, возил к дефектологу, учил кататься на велосипеде и даже пару раз брал с собой на дачу. И Павлик уже так к нему привязался, что если мы на выходных остаемся с ним вдвоем, обижается и говорит: «Мне скучно, хочу к деде». И вот теперь, услышав про дедушку, нехотя открывает глаза и ждет, чтобы я взяла его на руки. У меня ужасно болит спина. С появлением в моей жизни сына я наконец узнала, что это такое. Но я мужественно поднимаю его на руки и несу в ванную. Мы уже год пытаемся научиться умываться по утрам, но пока как-то не получается, и мне приходится все делать за него самой. Впрочем, в ванной Павлик очень нравится, особенно его привлекают шампуни, которые можно выливать в воду и делать пену. Это развлечение может продолжаться часами, пока не закончится банка с заветным средством. Но умываться и мыться Павлик почему-то не любит, видимо, наложились какие-то неприятные воспоминания. А может, просто он не привык к тому, как это делается в домашних условиях. «Не хочу, не хочу воду!» Павлик пытается высвободиться, пока я, как могу, пытаюсь его умыть. А вот завтракать он никогда не отказывается. У него такой аппетит, что за год он набрал почти 3 кило. Впрочем, по нему это не видно, он по-прежнему худенький и щупленький. Сегодня я вместо каши приготовила ему сырники, и он с удовольствием уплетает их со сгущенкой. Наконец приходит папа. На улице дождь. У него в руках истекающий потоками большой зонт. «Мамуля дала», — так отец называет мою маму. Опять все ворчало. «Куда идешь? Зачем? Почему Ира сама не может?» «Ну да ладно, это она так. Павлик, собирайся, пошли по лужам хлюпать». «Вот, она вам банку варенья передала, клубничного, держи». Удивленно беру отца варенье, За этот год мы с мамой практически не виделись. Неужели она смягчилась? Поначалу она была настолько настроена против нас, что каждый день устраивала отцу сцены и запрещала даже видеться со мной и Павликом. Но не тут-то было. С отцом такие штуки не проходят, и он быстро выстроил с ней линию поведения. Скорее засовываю Павлика в реймовский непромокаемый комбинезон. Увидев дедушку, он безропотно одевается и охотно идет с ним на улицу. Теперь надо скорее собираться и бежать в институт. У меня вторая пара, а еще надо зайти на кафедру. Где же моя косметика? При выходе из метро «Парк культуры» вспоминаю, что опять забыла зайти в детскую поликлинику. Через месяц у нас с Павликом плановая госпитализация. Небольшая операция, ничего страшного, но, конечно, надо пройти всех врачей, сдать кучу анализов, а я никак не успеваю это сделать. Нагрузка в институте стала просто огромная, а у меня не получается с кем-нибудь договориться, чтобы меня подменили. Никто не хочет, да и мне самой потом некогда отрабатывать. Частные уроки тоже бросить не могу, иначе нам просто не прожить. И, как назло, оба моих урока в разных концах Москвы и еще в неудобное время, в субботу и воскресенье вечером. К тому же я опять заняла денег у Наташи и хочу поскорее вернуть. Ужасно надоело постоянно быть кому-то должной. Что делать? Видимо, надо все-таки завести кредитную карту. Пройдя под аркой эстакады, иду мимо здания провианских складов, ставших теперь музеем Москвы, вместе с общей толпой. Когда-то я ходила здесь еще студенткой, и вдруг чувствую, что меня кто-то тянет за рукав пальто. «Ирина! Ира! Ты что, меня не слышишь?» «О, Господи! Моя бывшая свекровь Элеонора Сергеевна! Как она сюда попала?» «Ах да, Фрунзенская совсем недалеко. Еще недавно, увидев ее, я бы, наверное, стушевалась и даже запаниковала. Но сейчас, измученная бессонными ночами и денежными заботами, реагирую почти спокойно. Элеонора Сергеевна, я в институт, уже опаздываю». «Даже не поздороваешься?» Свекровь говорит без вызова, даже немного дружелюбно, как будто заискивает. Она совсем не изменилась и выглядит так же импозантно в своем черном пальто со старомодным меховым воротником и вишневой шляпке с брошью. Она берет меня под руку и отводит в сторону. Мы блокируем потоки людей. «Здравствуйте, Элеонора Сергеевна. Извините, правда, очень тороплюсь. А я у врача была в частной клинике. Теперь иду домой. Может, я с тобой пройду, Дейнъяза? Но если хотите...» «Что ей от меня нужно?» Я веду ее под руку, и мы медленно идем в сторону Остоженки, доставляя неудобства спешащим по делам пешеходам. Теперь я ясно чувствую, как она постарела, идет маленькими шажками и тяжело дышит. «У меня стенокардия, Ир. Что поделать, годы? А ты хорошо выглядишь». «Я? Мы с твоей мамой недавно виделись. Она приезжала в гости. Так ты все-таки усыновила, да?» «Да». «И разрешили без мужа?» «Разрешили». «Она говорит, хороший мальчик. Петя?» «Павлик». «Ну и молодец. Молодец». Мы останавливаемся. Элеоноре Сергеевне надо перевести дух. «А что не спрашиваешь про Сережу?» Вдруг улыбается она. «Как он?» «А он жениться хотел, но передумал. Это я его отговорила». Почему-то с гордостью сообщает бывшая свекровь. Я в ужасе смотрю на часы. На кафедру я уже, скорее всего, зайти не успею, не пропустить бы начало пары. «Элеонора Сергеевна, не выдерживаю я. Простите, конечно, но я не могу. Надо идти». «Ладно, иди, иди. Но ты знаешь, Сережа про тебя спрашивал. Он ведь из-за тебя в Москву вернулся, да?» «Почему из-за меня? У него же там фирма развалилась, кажется». «А его приглашали в другую, а он не захотел. Говорит, не могу там жить один». Свекровь смотрит на меня вопросительно, но я не могу продолжать этот разговор. Вежливо вырываюсь и несусь на проходную, пытаясь на ходу вытащить из сумки пропуск. куда он опять запропастился. Вечером, уложив Павлика, долго лежу на своем неудобном диване и не могу заснуть. Но почему у меня всегда эта бессонница? Я ужасно устаю, но голова все равно не отключается и продолжает вырабатывать свои беспокойные мысли. Я думаю про операцию, про Павлика и про все его ужасные диагнозы. Как нам все это пережить? Помимо обычной для детдомовских детей задержки развития, которую я сама никак не могу определить, ведь я плохо представляю, как должны быть развиты трехлетние дети. У Павлика такой ворох болячек, что просто руки опускаются. Что-то не то с сердцем, то ли порог, то ли нет. Надо постоянно ходить к кардиологу. Еще две гемангиомы, такие багроватые наросты, сгустки сосудиков. Их надо удалять лазером. И, кроме того, какие-то неврологические заболевания, названия которых не могут выговорить сами врачи. Конечно, теперь я понимаю, что все это не так страшно, как мне казалось в самом начале, но я все время боюсь что-нибудь упустить или сделать не так. Кроме отца, мне некому даже пожаловаться на жизнь. С Полом общение практически прекратилось. Последний раз мы говорили год назад, когда я усыновила Павлика. Как раз в этот момент у него умер отец. И, как я поняла, он собирался на какое-то время остаться с матерью в Денвере. Мне тогда показалось, что он не хочет со мной разговаривать. Обижен, что я распорядилась своей жизнью без него и предпочла ребенка. Но как я могла поступить по-другому? Я понимаю, как он сам хотел семью и детей, и он хотел иметь детей не с кем-нибудь, а со мной. Неожиданно звонит телефон. Беззвучно, так как я поставила его на сон, но я вижу, как на экране загорается незнакомый номер. Поздновато для разговора, уже почти 11. Перезвоню завтра. Наконец мы с Павликом сдали все анализы и теперь ждем очереди на операцию. Я возвращаюсь из поликлиники вечером радостная. Все в порядке, противопоказаний нет. Единственное, мне предстоит нелегкий разговор с завкафедрой. Придется брать больничный или как-то договариваться, чтобы меня заменили. Конечно, она знает про Павлика и всегда идет навстречу. Но сейчас в институте какие-то хлопоты с аккредитацией или с чем-то там еще, и все руководство на нервах. Подхожу к своему подъезду, берусь за входную дверь, и тут понимаю, что кто-то стоит прямо у меня за спиной. Неприятное ощущение. «Ира, не узнаешь?» Поворачиваюсь. «Сергей». Он стоит передо мной, улыбаясь, как будто я должна обрадоваться встрече. Выглядит гораздо лучше, чем тогда, в спортивном баре в Сан-Франциско. Загорелый, моложавый, разве что волосы немного поредели. И одет по моде. Узкие джинсы, бархатистая стёганая куртка. С того разговора со свекровью я не могла отделаться от предчувствия, что снова его увижу. Что делать? Это могло когда-нибудь случиться. Но чтобы он сам приехал практически ко мне домой, это уж слишком. «Серёж, что случилось?» «Ты ведь трубку не берешь. Вот я и приехал». «Значит, это он звонил. Вот оно что». «Ты понимаешь, у меня там папа с ребенком. Я должна его отпустить». «Ну, хорошо. Давай встретимся где-нибудь в другом месте, посидим, спокойно поговорим. Например, завтра». «Зачем?» «Ир, я знаю, у нас было много всего плохого. Я тебя обидел, ты меня тоже обидела. Ириш, а?» «Серёж, мы же развелись почти 3 года назад». «Ну и что? А до этого 20 лет жили душа в душу. Неужели это не считается?» Передо мной снова самоуверенный и харизматичный Сергей. Кажется, он может уговаривать меня до бесконечности, пока не добьется своего и не сомневается в успехе. Он держится так, как будто приехал на свидание, не хватает только букета цветов. А я стою зачем-то цепко, держась рукой за входную дверь, словно мне это поможет. Я не знаю, что делать. Послать его к черту, без обиняков или просто спастись бегством. Выручает телефон. Отец беспокоится, куда я пропала. Все, пока. Говорю я своему бывшему мужу и быстро захожу в подъезд. Ир, я тебе позвоню, ладно? Слышу я за спиной его голос. Я знаю, он обязательно позвонит. Но, если честно, мне практически все равно. Операция Павлика прошла удачно, и мы, наконец, покидаем Филатовскую больницу, уже ставшую за 2 недели нашим вторым домом. Кажется, пришлось перевезти сюда половину Павликиных вещей, и отец предусмотрительно захватил сумку на колесиках, чтобы доставить до машины наши многочисленные пакеты. «Деда, а на дачу поедем?» — без конца спрашивает Павлик в такси. «Поедем, поедем. Только вот потеплее будет», — обещает дедушка. «А вот сейчас приедем домой, попробуешь, какие бабушка тебе пирожки напекла. С мясом, как ты любишь». Мама напекла пирожки для Павлика. Это что-то новенькое. Не устаю удивляться. Неужели она действительно оттаяла? Правда, она даже 2 раза звонила мне в больницу и спрашивала, как у нас дела. Это большой прогресс. Дома Павлик начинает капризничать и не хочет есть пирожки. Пока я разбираю вещи, дедушка пытается развлечь его книжками и машинками. Мама передала ему еще и новые машинки. Мамуля спрашивает, а что вы с Павликом к нам не заходите? Мимоходом, как будто извиняясь, вдруг говорит папа. Говорит, ты Ире скажи, чтоб они на чай пришли как-нибудь. Правда, может, зайдете? «Да, мы зайдем, конечно», — говорю я. «А что с ней случилось? Она же сама не хотела». «Ну, а ты не обращай внимания. Не хотела, а теперь захотела. Хочет видеть внука. Что, нельзя?» «Конечно, можно». «Ты, Ир, тоже хороша. Не навещаешь, не звонишь. Ты же ее знаешь, она вечно обижается по пустякам. Она такая всю жизнь, ничего не попишешь». А я не вступаю в спор. И, трижды признав свою вину, отправляю отца с Павликом гулять. За эти 2 недели сын уже соскучился по детским площадкам. А мне надо срочно постирать белье и еще приготовить что-нибудь на ужин, и... В этот момент звонит телефон. Это Сергей. В больнице я упорно не отвечала на его звонки, но теперь почему-то решаюсь взять трубку. «Ир, ты так на меня обижена. Я даже позвонить тебе теперь не могу». «Серёж, я в больнице с ребенком была». «А что случилось?» «Да ничего, плановая госпитализация. Все хорошо. Что ты хочешь?» «Ириш, ну зачем ты так?» «Скажи прямо, что тебе от меня нужно? У меня мало времени. Хочу тебя видеть». «Я понимаю, что если сейчас брошу трубку, он не оставит меня в покое. Это будет для него новым вызовом. Я еще не забыла, каким он может быть упертым». «Ты знаешь, я очень занята. Могу тебе предложить субботу. У меня урок в Сокольниках в 7 вечера». «Супер. Я за тобой заеду в 5». «Нет, в 5:30. Папа раньше не придет». Кладу трубку, ругая себя. «Зачем я это сделала? Когда-то я привыкла его слушаться, но это было 100 лет назад. Неужели он и до сих пор имеет надо мной какую-то власть?» Лезу в холодильник и понимаю, что там все протухло, и к тому же его давно нужно разморозить. Этого мне еще не хватало. В субботу вечером собираюсь на урок. Обычно всегда одеваюсь очень тщательно и стараюсь выглядеть на все 100. Но сегодня специально решаю не краситься и вместо брючного костюма надеваю свитер и старые джинсы с отворотами. Эти джинсы 3 года назад купил мне Пол. Как-то мы гуляли по Сан-Франциско и набрели на какой-то странный ковбойский магазинчик в бывшем гараже или складе, очень колоритное место. В тот день я порвала юбку, но возвращаться из-за этого домой не хотелось. Погода стояла чудесная, и нам очень нравился райончик, куда мы попали. Недолго думая, Пол выбрал мне какие-то джинсы. Самый классический из всех, что там были. И как-то удивительно угадал с размером. Они сели, как влитые. Я давно уже подумывала их выбросить. Они немного истерлись, но никак не могу. Отец смотрит на меня вопросительно. Что это я так вырядилась? На прощание целую Павлика, надеваю пальто и скорее выхожу на улицу. Я не хочу, чтобы папа узнал про Сергея. Уж он-то не пришел бы в восторг. Сергей ждет меня в машине. Теперь у него новенькая черная Ауди. Видимо, Мерседесы надоели. Сажусь с ним рядом, говорю ему адрес. Забив его во встроенный навигатор, Сергей уверенно стартует. Всю дорогу он ведет себя так, как будто ничего не случилось. Бодро спрашивает про меня, Павлика, родителей. Я односложно отвечаю, что я могу ему рассказать. Что я уже год толком не высыпаюсь. Что не могу спокойно поесть, когда мы с ребенком вдвоем. Боюсь, что он полезет в розетку или сбросит что-нибудь в унитаз. Что Павлик еще очень плохо выговаривает шипящие и до сих пор путает самые обычные слова. А частные занятия с дефектологом по 3000 за урок не очень-то помогают. А у меня дико болит спина, и я пью обезболивающие пачками. И всю эту зиму ходила на работу в институт совершенно осипшая, с ларингитом, потому что постоянно ловлю детские вирусы и получаю осложнения. Все это я оставляю при себе. Сергей рассказывает, что теперь снова катается на горных лыжах. Те доктора все выдумали. Никаких противопоказаний у него нет, а грыжа просто ерунда. Он уже был во французских Альпах и теперь подумывает об Австрии. А я помню, как мы тогда в Карпатах всей компанией снимали избушку, такую хату с большой белой печкой. А как я сошла с трассы в Терсколе, и он вызволял меня из огромного сугроба. Конечно, помню и Карпаты, и Терскол. Такое не забывается. Мы приехали в Сокольники до моего урока почти час. Сергей предлагает зайти в кафе. Я соглашаюсь. Мы идем в шоколадницу, и Сергей галантно, приняв мое пальто и тут же отодвигая для меня кресло, просит принести нам по капучино и чизкейку. Когда-то мы всегда делали именно такой заказ. Но я прошу сделать мне зеленый чай. Для кофе как-то поздновато. «Ир, ты хорошо выглядишь. Совсем как прежде. Нет, даже лучше. Спасибо. Может, все-таки сразу к делу? Зачем ты хотел меня видеть?» «Ириш, я понимаю, ты на меня еще обижена. Но теперь все изменилось. Что изменилось? Я изменился. Не веришь?» «Допустим, изменился. Что дальше?» «Признаю, был неправ. В чем именно?» «Уделял тебе мало внимания, слишком много работал, но теперь я перешел в одну корейскую фирму, в которой раньше был Сёма Левин, помнишь? Нет, работы хватает, конечно, но я уже не вкалываю, как тогда на Андрона, и зарплата хорошая. Рада за тебя. Но теперь я не могу жить одной работой, понимаешь? Больше такого никогда не будет, правда, Ир?» Как когда-то в прошлом он кладет свою руку на мою. Лежащую на столе, я ощущаю, что теперь мне это почти неприятно. Прежнее физическое притяжение не действует. Я медленно, но решительно убираю руку. «Ир, ну зачем ты так?» «А, Наташа тебе наверняка рассказала. Я полгода жил с этой женщиной, Мариной, ну ты знаешь. Но теперь все, мы расстались, конец. Даже не думай об этом». «А я и не думаю». «Нет, это еще не все. Послушай, я многое понял тогда в Калифорнии. С ЭКО я тоже был неправ, когда мы отказались от квоты. Я знаю, что тебя подвел. Нам нужен был ребенок. Я этого тогда не понимал, но просто не был готов, наверное. А теперь понял. И жалею, что мы тогда отказались. Честное слово, жалею. Зато я не жалею». Пауза. Сергей, до этого умело расточавший самоуверенное обаяние, смотрит на меня, как на пришельца с другой планеты. «Не жалеешь? Интересно. А все эти депрессии? И теперь ты, оказывается, не жалеешь? Не жалею ни капельки. Нам не дано было иметь детей. И знаешь, это правильно. Вот как? И то, что ты меня в Калифорнию потащил ради своей работы, тоже правильно. Все так и должно было случиться. Ни о чем не жалею и не буду жалеть. И, Сереж, можешь себя не винить. Это я виновата, что так долго оставалась слепой. За это и была наказана. Да что ты так кричишь? Действительно, я немного повысила голос, и люди в кафе начинают на нас оглядываться. Но меня так просто не остановить. Я вижу, что Сергей подготовился к этому разговору, но я тоже хотела ему кое-что сказать. Конечно, я понимаю, что сегодняшние откровения, видимо, ему дались непросто. Я вообще не представляла, что он на такое способен. Но я уже ничего не могу с собой поделать. Наверное, это жестоко с моей стороны. И даже то, что ты мне изменял, Сереж, это тоже правильно, все правильно, я ни о чем не жалею. Ириш, Ириши больше нет, она осталась где-то там, в 90-х. А что ты сама завела любовника, это как? Тоже ничего такого, не о чем жалеть? Не о чем, абсолютно, наоборот, за это тебе отдельное спасибо. Это вообще лучшее, что со мной могло случиться. Теперь уже на нас смотрят все, включая официантов. Но нам не до них. Ничего себе. Что он, этот твой американец? Супермен? Чем он тебя взял? А он не брал. Это ты брал. А к нему я сама пришла. И не жалею ни одной минуты. Ну и где он теперь? Оставил тебя здесь одну с приемным ребенком, а это тебя не касается. Сергей слегка улыбается, как всегда, пытаясь сохранить инициативу, но, конечно, он обескуражен. Думаю, что еще сказать, чтобы завершить разговор на моей мажорной ноте. Неужели ты думал, что между нами еще что-то может быть? Что мы все забудем и, как ни в чем не бывало, начнем сначала? Заметь. Это не я сказала, ты. Правда, а почему нет? Потому что нет. У меня ребенок. Ир, я готов. Я теперь тоже хочу детей. Очень хорошо. Но не со мной. В этот момент вспоминаю, что мне надо на урок. Ничего не говоря, встаю и на ходу, надевая пальто, прямиком направляюсь к выходу. Сергей, пытаясь меня удержать, что-то говорит мне вслед, но я не слушаю. Мне как будто душно. Я хочу поскорее выйти на свежий воздух. Урок в тот вечер не задался. Мой ученик не подготовился, да и я сама на ровном месте ошибалась и витала в облаках. А в моей сумочке то и дело начинал вибрировать телефон. Чтобы не отвлекаться, я просто выключила его, и всё.